Глава 21. Стоило Джо войти в кабинет, как Жак уже понял, что со вчерашнего дня в нем что-то изменилось. После 30 с лишним лет руководства компанией и людьми Жак научился сходу подмечать такие тонкости. «Давай-ка выведем его на безопасную почву и заставим мозги шевелиться», — подумал он. «Доброе утро, Джо. Рад снова видеть вас», — произнес он с улыбкой. «Я, признаться, немного опасался, что, познакомив вас с бадминтонистами олимпийского калибра, нечаянно навел вас на мысль, что, пожалуй, будет лучше закончить общение с таким чудаком». Джо вымучил ответную улыбку. «Никаких шансов», — с напускной бодростью возразил он. «Я же здесь». Жак вышел из-за стола. «Вот и славно. Тогда давайте прогуляемся. Есть еще одна часть здания, которую я хочу вам показать. Это один из наших ключей к успеху». Через пару минут они оказались в зоне, состоявшей из множества небольших кабинетов, многие из которых в данный момент пустовали. «Что здесь обычно происходит?» — спросил Джо. «Для нашей отрасли обычная практика — посылать специалистов к клиенту», — ответил Жак. «Это означает, что люди на несколько месяцев, если не на целый год, оказываются оторваны от своих семей, живут в отелях. И, как правило, для работы им предоставляют то пространство, которое оказалось свободным». Жак сделал паузу. «То есть такое, которое больше никому не нужно». Джо, понимающе кивнул. «Истинная правда. В начале своей карьеры я работал консультантом по стратегиям. В какие только чуланы и подвалы нас не загоняли для работы». «Да уж, такие места вряд ли способны вдохновить на энергичную работу». «Вот потому-то мы так не поступаем. У нас другой подход. Когда к нам надолго приезжают клиенты, они приезжают как к себе домой. Мы помещаем их в приятную обстановку. Они получают полный доступ в спортзал, в тренажерный зал. Могут пользоваться велосипедами, лакомиться бесплатными фруктами», — подсказал Джо. Жак рассмеялся. «Вот-вот. На все время, пока идет разработка проекта, они приезжают к нам работать и отдыхать. Простите, я упустил один важный момент, а именно нашим сотрудникам никуда не надо выезжать. Все происходит на нашей территории. Клиенты, особенно многолетние, охотно соглашаются на это. Работая у нас, они далеки от собственной корпоративной бюрократии и прочих отвлекающих факторов, которые имели бы место, сидя они у себя в офисе. Польза очевидна, они полностью сфокусированы на проекте. А DOGL — это дает шанс перейти от отношений клиент-поставщик услуг к дружеским контактам. Работа не должна быть делом, которым занимаешься только ради того, чтобы получить деньги. Мы демонстрируем этот принцип и даем клиентам возможность самостоятельно пощупать нашу версию того, что он означает. Дружеские контакты ведут к намного лучшим результатам, чем если бы мы видели друг в друге только клиентов и поставщиков услуг. А бывало когда-нибудь такое, чтобы этот подход не срабатывал? — заинтересовался Джо. «В бытность мою консультантом, помнится, случалось встречаться с такими непомерными эго. Вот, мол, все будет так, как я сказал, и не иначе. Просто чтобы похвастаться своей властью», — Жак кивнул. DOGL старается держаться подальше от этих 5% сумасшедших клиентов. «Если клиент невменяем, мы от него отказываемся. Иногда после первой же или второй встречи». Джо улыбнулся. «Готов побиться об заклад, кое-кто с раздутым эго не слишком этим доволен». «О да, но это их проблема, не наша». Они вошли в один из пустующих кабинетов, где было все необходимое для работы. «Еще одна веская причина, по которой мы приглашаем клиентов к себе, заключается в том, что не все в своих действиях опираются на ту же философию, что и мы», — сказал Жак. «Не все уважают своих людей так, как мы уважаем своих. Таким образом, на территории DLGL мы сохраняем контроль над происходящим. мы можем гарантировать, что клиент не будет оказывать излишнее давление на наших людей, требуя, чтобы они работали сверхурочно или выполняли работу сверх той, что входит в их обязанности». Он немного помолчал, собираясь с мыслями. «Не поймите меня неправильно, Джо. Мы так же преданы своим клиентам, как и своим людям. Такой подход к делу работает по всем тем причинам, о которых мы говорили. А еще он работает по другой важной причине, которая целиком и полностью связана с клиентом. Этот метод позволяет нам постоянно привлекать к работе над любым проектом лучших из лучших». «Не уверен, что понимаю, о чем вы», — признался Джо. «Норма для нашей индустрии заключается в том, что на новый проект назначают тех специалистов, которые свободны в данный момент. Они могут подходить для этой работы как нельзя лучше, а могут совсем не годиться для нее. Но поскольку именно они в данный момент свободны, задания достаются им. Они могут вообще ничего не знать о сфере деятельности клиента и все равно ведут проект. Они могут быть зелеными новичками и не иметь никакого опыта, потому что в компаниях, как вы знаете, каждый год 20% текучки и приходится нанимать много новых людей. Но они все равно получают проект. Это неэффективно. И в большой мере именно поэтому более 60% такого рода проектов заканчиваются пшиком. После многих лет трудов и вложений на десятки миллионов долларов они разваливаются. Жак резко вздернул подбородок. Но с нашими проектами такого не бывает. Мы не заинтересованы в том, чтобы клиенты вкладывали миллионы долларов и в результате оказывались у разбитого корыта. Поэтому мы и делаем дела по-другому. Когда все это происходит здесь, мы можем привлечь любого сотрудника из коллектива DOGL и в любое время. Банковское дело? У нас есть люди, которые этим уже занимались. Железные дороги, шахты, лотереи? У них есть и такой опыт. Мы за один день на одной единственной встрече решаем вопросы, на решение которых в другой обстановке понадобились бы месяцы. Джо улыбнулся. «И при этом успеваете еще и в бадминтон поиграть?» Жак отразил его улыбку. «Или в хоккей на льду, если речь о четверге».